Глава 17. К тому времени, когда он вышел из ванной в банном халате, на столике в гостиной перед главным диваном был накрыт почти что мини-банкет, и Снежана с видом победительницы стояла рядом, ожидая похвалы и восхищений. «О, да ты действительно этот самый... дизайнер ресторанных блюд», — подсказала девушка. «Да, добавить нечего. Сейчас оденусь и испробую твою стряпню». Пообещал Флексит, выходя в первую же спальню, где открыл платяной шкаф, в котором, как и во всех его жилищах, имелся соответствующий набор белья, носок, сорочек и даже костюмов в комплекте с обувью. Так ему было удобнее. «Фу!» – первым делом выдала Снежана, едва Флексит весь такой свежий в облаке изысканного парфюма вышел к завтраку. «А что не так?» – удивился он, останавливаясь и оглядывая себя. «Это не про вас, это про ваше слово. Стряпню». «Да? А как надо было сказать?» Понял Флексит, занимая место перед заставленным тарелками столом. «У нас это принято называть пищевым контентом», сообщила Снежана, продолжая стоять и демонстрировать красивые ноги. «Ты можешь тоже присесть. Чего стоять-то?» Предложил Флексит, сразу приступая к завтраку. «Да нам так-то не положено». «Не бойся, если потребуется отзыв, он будет самым наилучшим. Садись». «Ой, а можно я сбегу на балкон? Покурить?» «Ты куришь?» Слегка удивился Флексит, бросив на девушку быстрый взгляд. «Ну, типа да, курю. Так можно?» «Кури здесь. И сядь уже. Я не могу, чтобы кто-то тут стоял, как какой-нибудь официант». Снежана осторожно опустилась на диван так, чтобы не помять рюши на короткой юбке. Потом достала из сумочки узкий портсигар на 2-3 тонких сигареты и перед тем, как достать одну, спросила. «А может, все-таки безудержный секс, мистер?» «Нет», — покачал головой Флексит. «Это у меня уже было вчера. Почти весь день». «Да?» Удивилась Снежана и озадаченная таким ответом закурила.